Но вот он и без того попал в гроб. Гроб, разумеется, великолепный, обитый гвоздями из чистого золота. И попал туда соленым и просмоленным, увековеченным с помощью можжевельника, скипидара, кедровой смолы, стираксы и фисташковой смолки и укутанным полотняными пеленами длиной в 400 локтей. 70 дней длилось приготовление Азариса, прежде чем его на золотых, влекомых валами салазках, на которых покоилась грибная лодка, где в свою очередь стоял львиноногий, осененный балдахидом катафалк, в сопровождении спереди кадильщиков и водокрапильщиков, а сзади на вид совершенно убитые горем свиты, доставили его к богатому покоями и благоустроенному вечному жилищу в горе, перед дверью которого над мертвецом был совершен богоугодный обряд отверзения уст копытцем посвященного гору Тельца. Царицу и весь штат придворных уже не замуровывали вместе с царем в его многопалатной обители, чтобы они там умерли с голоду и слели. Времена, когда это считалось необходимым или просто приличным, давно прошли. Этот обычай был забыт и повсюду искоренился. А почему? Чем он был плох? И отчего о нем теперь никто и знать не хотел? Отдавая щедрую дань старине, над высоким мертвецом усердно колдовали все отверстия его тела, до отказа начиняли защитными амулетами, а копытцем орудовали с педантичнейшей обстоятельностью. Но замуровывать придворный штат — нет. Этого не было и в помине. Мало того, что от этого отказались, перестав считать прекрасным прекрасное некогда, никто и знать не хотел, что этот обычай когда-то соблюдался и казался прекрасным, и ни у тех, кого прежде заживо хоронили, ни у тех, кто прежде их хоронил, не возникало о нем даже отдаленных мыслей. Он явно уже не выдерживал света стоявшего дня, как ни назови этот день, поздним или ранним, и это поразительно. Многим покажется поразительным и самый этот древний обычай хоронить заживо. Но куда поразительней то, что в один прекрасный день его по общему, молчаливому, даже бездумному согласию просто-напросто перестали принимать в расчет. Придворные сидели, уткнув головы в колени, и весь народ предавался скорби. Но потом страна поднялась от негритянской границы до устья и от пустыни до пустыни, чтобы восславить новую, не знающую несправедливости эру, когда луна будет восходить правильно. Поднялась, чтобы ликуя приветствовать новое наследное солнце, приятно некрасивого мальчика, которому, если наш расчет верен, было только 15 лет, отчего на некоторое время бразды правления должны были перейти не к нему, а к вдовствующей богине и матери гора Тейе. Поднялась, наконец, для участия в великих празднествах его вступления на престол и венчания венцами Верхнего Египта и Нижнего, справляющихся с тяжелой готовностью отчасти во дворце Запада в Сивах, отчасти же, и притом в наиболее священной своей части, в месте венчания Пер-Монте, куда на небесном струге звезда обеих стран со слепительной свитой, под ликование берегов, поднялись по реке молодой фараон и его величественно украшенная перьями мать. Когда он вернулся оттуда, он носил следующие титулы: сильный боевой бык, любимец обеих богинь, величественный на царстве в Карнаке, золотой сокол, поднявший венцы в Пер-Монте, царь Верхнего и Нижнего Египта, Нефер-Хоперу-Ра-Уан-Ра, что значит «прекрасен обличьем своим он, который единствен и для которого он единствен», сын солнца Аменхотеп, божественный властитель Фив, величественный постоянством, живущий вечно, любимый Амуном Ра, владыкой неба, первосвященник, ликующего на горизонте в силу своего имени жар, что пылает в Атоне. Так назывался молодой фараон после венчания на царство, и была эта совокупность имен, как согласились Иосиф и Моисей Ахме, нелегко доставшимся примирительным итогом упорных и долгих переговоров между приверженным к терпимой идее Атума Ра двором и обременительно воинственной храмовой державой Амуна, которая добилась нескольких низких поклонов в сторону властителя старины, но только ценой явных уступок властителю вершины треугольника она, так что царственный мальчик, объявил себе Даши верховным смотрителем Рагарахте —